Часть 13. «О чем это ты?» Я уперлась в двери спиной, и мои глаза забегали, как полевые мыши. «Актрисы из вас никакие!» Саша обнял меня за талию и, резко развернув, оттолкнул в сторону. «Кыш!» Дверь перед ним распахнулась сразу же, и колдунишки помчались прочь, оставив нас в растерянности. «Куда?» Яшка схватила хохочущую Анжелику и рванула следом, успев крикнуть напоследок. «Что застыло? Сейчас спалимся!» Догнали мы этих длинноногих лосей на лестнице и налетели на их каменные спины. В этот момент я пятой точкой почувствовала, что что-то не так, и, просунув голову между братьями, замерла, увидев посреди холла незнакомца в черном. «Здравствуйте!» произнес он мелодичным голосом, похожим на мурлыканье тигра. «В подвале несколько женщин. Думаю, вам стоит посмотреть, все ли в порядке». Мы с Яшкой протиснулись вперед, и худощавый незнакомец уставился на Анжелику, сидевшую на руках у подруги. «А вот и она!» Он улыбнулся такой жуткой улыбкой, что я непроизвольно схватила Сашу за руку. «Мое сокровище!» Анжелика заплакала так сильно, что начала икать, тихонько поскуливая, как испуганный щенок. Вверху застучало громко и отчаянно, и этот звук привлек внимание страшного незнакомца. «Кто это так волнуется? Мне даже кажется, что мы знакомы». Он обошел нас и, легко взбежав вверх по лестнице, скрылся на третьем этаже. «Идиотки!» – прорычал Саша, забирая у Яшки Анжелику. «Что вы наделали?» Братья бросились к подвалу, а мы за ними, предчувствуя беду и то, что находимся в преддверии ужасных событий. Беда оказалась намного ближе. В комнате с черным ящиком пахло кровью и смертью. Лолита стонала в углу, раскорячившись, как сломанная кукла. Ирен ползла по холодному полу, не в силах подняться, а Габриэла лежала возле черного гроба, раскинув руки, и из ее рта текла кровь, пачкая белый воротник ее платья. Все понуро сидели на кухне, не поднимая глаз на взбешенных братьев, которые расхаживали по комнате, потрясая руками и проклиная весь женский род. Лолита держалась за спину, Ирен курила, а Габриэла находилась у себя в комнате без сознания. Братья подоспели вовремя, и жуткое пророчество Марии, к счастью, не свершилось. Ужасный незнакомец пробыл на третьем этаже около часа, а потом покинул дом и быстрым шагом удалился по мощенной дороге. Он больше не произнес ни слова, лишь его насмешливые глаза скользнули по нам, чуть дольше задержавшись на Яшке. «Что вы натворили?» Роман ударил ладонями по столу, и вся стоявшая на нем посуда жалобно задребезжала. «Зачем вы полезли туда? Зачем?» «Мне нужно было спасти вас и Анжелику!» – не выдержала Лолита и гневно посмотрела на внука. «Кто ж знал, что вы такие податливые к чужому внушению окажетесь? Совсем как дураки стали, без памяти!» «Да вернулась она к нам, вернулась!» – рявкнул Саша. «Да теперь исправить то, что вы наделали, очень тяжело будет». «А кто знал, что она к вам вернулась?» – парировала бабка. «Ходите, как притрушенные». «А я вам говорила, что они собрались память вернуть», – вставила свои 5 копеек Яшка. «Вы же сами нас не послушали». «А с вами мы разберемся позже», – Рома рыкнул так, что подруга заткнулась и принялась изучать рисунок на шторах. «Чего уж сердце рвать», – прервала всех Ирен. «Что случилось, то случилось». Саша нахмурился и прошептал какие-то ругательства, а Рома схватил сигареты Ирен и закурил, моментально став похожим на местного мафиози. «А теперь по порядку. Что случилось в подвале?» «Как только мы начали читать заклятие на изгнание демона, в подвале появился этот страшный человек и раскидал нас по углам», — ответила Ирен, бледнее от воспоминаний. «У него необыкновенная сила. Кто это? Очередной колдун? Дружок этих проклятых ведьм?» «О, Господи!» – Саша устало обхватил голову руками. «Глупые бабы! Это и есть демон! Демон, которого вы выпустили раньше времени своими нелепыми заклятиями! «Как?» — Лолита в ужасе вскочила на ноги и застонала от боли. «Но для его призыва нужно особое заклинание». «Уже нет», — зарычал Саша на бабку. «Если бы вы хорошо подготовились, то узнали бы, что на подвал было наложено новое заклятие. Если кто-то попытается изгнать демона, то он пробуждается, чтобы защитить себя». «Вот черт!» – прошептала Ирен. «Неожиданность!» «Опять!» – Яшка тяжело вздохнула. «Вот я так и знала, что хорошим это не закончится!» «Что он будет теперь делать?» – задала я мучивший меня вопрос. «Он вернется?» «Конечно!» – у Саши двигались желваки от злости. «Теперь он станет вашим ужасом на каждый день. Но самое страшное ждет Анжелику. Его сущность разрушит ее изнутри. Она слишком мала». Все виновато замолчали, чувствуя, что каждый в этой комнате причастен к тому, что произошло. Наконец Лолита подала голос, стараясь не смотреть на внуков. «Что можно сделать?» «Вы уже наделали», – жестко ответил Роман. «Теперь наша очередь разбираться с этим. А сейчас вы все покинете этот дом, без вопросов и лишних разговоров». «О, нет! Из этого дома не уйдет никто!» Меня ознобом прошибло от этого голоса, и, повернувшись, я увидела демона, стоявшего в дверях. Его взгляд пылал. «Все женщины останутся здесь. За моей малышкой нужен уход. А вот мужчины...» Демон посмотрел на братьев, и те медленно встали, будто приготовившись к сражению. «Это очень мило, но не советую вам нападать на меня. Мне стоит пошевелить мизинцем, и от этого места останется лишь кучка пепла». «Мы все-таки попытаемся». Саша сделал было шаг к демону, но тот пошевелил указательным пальцем, останавливая колдуна. «Я не думаю, что вы хотите, чтобы умер кто-то из этих приятных женщин. Например, вот это». Демон указал на Лолиту, и та побледнела. «Кровоизлияние в мозг. Чудесная смерть. Или, может, приступ удушья?» Испанцы замерли, с ненавистью глядя на это исчадие ада, а демон веселился от их беспомощности. «Прошу вас пройти в подвал. Мне нужно подумать, для чего вы мне можете пригодиться». «Вряд ли мы тебе можем пригодиться», — выплюнул Рома. «Служить такому, как ты, мерзко». «Я не обиделся», — демон ухмыльнулся. «Но на вашем месте не был бы таким самоуверенным. Идите». «Все будет хорошо», — сказал Саша и посмотрел мне в глаза. «Верь мне». «Конечно, конечно», — демон прищурился, и его взгляд снова задержался на Яшке. «Все будет хорошо, да, прелестная фея?» У Янины Сергеевны вытянулось лицо и приоткрылся рот, ибо увидеть в ней фею можно было, лишь выпив энное количество горячительных напитков. «Неужели он флиртовал с ней?» Я заметила, как дергается Яшкина нога, и даже представила, как вспотела ее задница в теплых трусах. Мы с неимоверным страхом смотрели, как демон уводит братьев, и молчали, почти плача от бессилия. Лолита совсем сникла, видимо, обвиняя себя во всем, что произошло, и мне даже показалось, что в глубоких морщинах блеснула слеза. «Что будет с девочкой?» – спросила я, не ожидая ответа, но Лолита все-таки ответила. «Не думаю, что он хочет причинить ей зло, но внук правильно сказал. Демон разрушит ее душу. Господи, что мы натворили?» Он в скорости вернулся и, усевшись во главе стола, долго рассматривал каждую из нас, а потом сказал. «Мы ведь найдем общий язык, ведь так? Мне очень нужны знающие люди, искать которых у меня просто нет времени. Этот дом как родовое гнездо для меня, место, где таятся силы, где вырастут мои дети. И думаю, что их будет очень много, и не только от Анжелики». Он посмотрел на Яшку и прошептал: «Дорогая». Если бы на нее в этот момент свалился потолок, она бы, наверное, не заметила. Янина Сергеевна, словно античная статуя, застыла на стуле и, похоже, притворялась мертвой. и я хотела сказать ему все, что думаю по этому поводу, но здравый смысл все-таки возобладал, и мысль о том, что нам нужно остаться в этом доме, настойчиво забилась в моей голове. Как еще мы спасем братьев, девочку, да и кто даст гарантии, что демон не убьет нас, стоит нам воспротивиться его желаниям? «Хорошо», — пересилив себя, сказала я, — «мы останемся в этом доме и будем заниматься своими прямыми обязанностями. Габриэла — нянька Анжелики, Ирен — повариха, а Лолита — экономка. Мы с подругой будем учить девочку». «Я надеюсь, вы не лелеете бесплодных надежд о том, что вам удастся победить меня, обмануть, загнать обратно?» Демон почти ласково посмотрел мне в глаза. «Это может плохо закончиться». «Мы вообще не имеем никакого отношения к колдовству», — спокойно произнесла я. «Поэтому вряд ли сможем сделать все то, что вы анонсировали выше». Демон захохотал, запрокинув голову, а потом добавил. «Я знаю, что вы не занимаетесь колдовством, но некоторые из вас все-таки знают темные науки». «Они пожилые люди и уже наказаны», — быстро сказала я. «Никто не будет идти против вас». Ирен, Лолита и Яшка таращились на меня и, скорее всего, пытались понять, что я несу и какая вожжа попала под мой хвост. Но вскоре взгляды женщин прояснились, и Лолита даже незаметно улыбнулась мне. «Но здесь не все жители этого дома», — подала голос Яшка, и демон уставился на нее масляным взглядом. «Здесь еще живут и ведьмы». «Ах, эти!» — он усмехнулся. «С ними я поговорю, когда они появятся. Вы не ладите?» «Как можно ладить с этими выдрами?» — не сдержалась Яшка. Я сразу же замолчала, испуганно глядя на него. Но демон лишь улыбался, из чего я сделала неутешительный вывод. Подруга ему точно приглянулась, и это грозило нам большими проблемами и неприятностями. «А теперь к сути!» Он посерьезнел, и его глаза сделались жесткими. «Первое время я не смогу постоянно находиться рядом с вами, чтобы контролировать. Но вы должны знать, что я все вижу и все знаю. Занимайтесь своими обычными делами. Ясно?» «Ясно». Яшка, похоже, переборола страх и спросила. «А что будет с братьями?» «У вас нежные чувства?» Он потемнел от злости. «Или я ошибаюсь?» «Ошибаетесь». Яшка приняла правила игры и отвечала спокойно. «У них есть невесты. Так что их нежные чувства принадлежат ведьмам. Не хотелось бы, чтобы с ними что-то случилось. Не люблю драм». Это прозвучало так, словно это не Яшка, а по меньшей мере Нина Брик. Вот артистка. «Я не собираюсь их убивать. Пока», — ответил демон. «Но если они будут противиться моему влиянию, это неизбежно». Он поднялся, отвесил нам старомодный поклон и исчез в коридорах имения. «Что он имел в виду, когда сказал, что не сможет быть с нами первое время?» Яшка порыскала глазами по кухне и, увидев бутылку вина, потянулась к ней. «У меня стресс. Хорошо, хоть Анжелика спит». «Кто его разберет, что он имел в виду?» Лолита, наконец, заплакала в открытую. «Бедные мои внуки! Не уберегла!» «Так, не ныть!» Яшка грохнула бутылкой о стол, и я с изумлением уставилась на нее. «Мы обязательно что-нибудь придумаем. В бой значит в бой!» Она махнула стакан винища, которым явно себя не обделила, и, шумно выдохнув, утерла рот рукавом. «Е-мое!» — протянула я, не в силах сдерживать чувства. «Реинкарнация Панчо Вилья! Тебя бы еще пулеметной лентой обмотать и усы приклеить!» «Ну нет!» — революционерка даже не слышала меня. «Меня так просто не возьмешь! Я всем здесь покажу!»